Честно говоря, на месте своей части Свирельников был готов увидеть все, что угодно. НАТОвский полк, новостройку или даже аккуратное немецкое поле. Но то, что он обнаружил, просто потрясло его. Там теперь располагался, как гласила табличка, укрепленная на воротах, музей советской оккупации, работавший по четвергам и субботам с 9 до 17 часов. Но был вторник, а на утро он улетал в Москву. Михаил Дмитриевич на всякий случай проверил, хорошо ли заперты ворота, и выяснил, что не заперты вообще. Приоткрыв створки, он скользнул на запретную территорию и сразу увидел облупившиеся портреты советских полководцев, нарисованные когда-то на железных листах и установленные по сторонам центральной дорожки, ведущей от КПП к штабу. Маршал Конев утратил почти всю свою знаменитую лысину и стал похож на Фредди Крюгера, мучительно распадавшегося перед животворящим крестом. А от Жуковой вообще остались без малого только глаза, беспощадные и чуть насмешливые. Свирельников уже докрался до того места, откуда можно было увидеть пустые оконные проемы брошенных казарм. Но тут за спиной прозвучало именно то, что и должно прозвучать. «Хальт!» К нему бежал тощий немец в черной форме, похожей на эсэсовскую, к которой был пришит желтый шеврон с надписью «Security». Подойдя, охранник что-то строго спросил. Отмобилизовав остатки своего немецкого, затерявшегося в голове с курсантских занятий, директор сантехуюта принялся объяснять, что, мол, их бин советиш офицер и служил здесь, в Дальдорфе, давно. Фюнфцищ Ярин Цюрюк. «Фюнфцищ!» — округлил голубые Аугины фриц. «Умёглищ!» «Фюнфцейн!» — спохватился Свирельников. Немец, понимающе заулыбался и, вставляя смешно исковерканные русские слова, тоже, наверное, засевшие в мозжечке со школы, стал рассказывать, как он скучает по социализму, как был фдйотовцем и служил в фольксармии, а затем работал на мебельверке. Теперь же хорошей работы вообще найн, и всем командуют эти чертовы вести, продавшиеся американцам. Наконец, провозгласив непременное «Фройншафт Трушпа», он крепко пожал нарушителю руку, пригласил зайти в четверг, он Динстаг, и по-братски приобняв, повлек к выходу. Орднунг есть орднунг. Отъезжая на такси, Свирельников увидел с пригорка только башенки клуба, поднимавшиеся над городком, и прослезился. По возвращении он даже хотел позвонить Тоне и рассказать об этом, но почему-то передумал. Бывшая жена как раз не особенно дорожила германским периодом их совместной жизни. И началось это, наверное, с той страшной ссоры, когда они чуть не развелись. Новый год праздновали в полковом клубе, напоминавшем аккуратно штукатуренный средневековый замок. Вся неделя, предшествовавшая торжеству, прошла в тяжелых переговорах между офицерскими женами, в ссорах и примирениях, ибо наряды полковыми модницами покупались в одном и том же гарнизонном военторге. Поэтому надо было заранее условиться, чтобы, явившись на праздник, не выглядеть как приютские воспитанницы на сиротской елке. Однако вся пирамида компромиссов зависела в конечном счете от того, как оденется жена командира. Дама вполне достойная и даже добрая, но не без некоторого тряпичного тщеславия. А она ждала звонка с центрального склада военторга, куда должны были завести что-то невероятно австрийское и по знакомству отложить для нее. Наконец позвонили, командирша на штабном газоне помчалась в Потсдам, а поздно вечером вызвала к себе замполитиху с парткомшей и предъявилась. Те, ахнув, одобрили. Дальше по цепочке. Определилось и все остальное гарнизонное, если так можно выразиться, дефиле. Тони из этого бурного подготовительного процесса совершенно выпала. Прожив в городке всего 2 недели, она в военторге купить еще ничего не успела. И в смысле фасонной конкуренции никакой угрозы не представляла. А потому преспокойно надела платье, которое шила в спецателье, из необыкновенного импортного материала по новейшему парижскому каталогу для 2-го дня свадебного разгула. Надо ли объяснять, что и тут не обошлось без помощи святого человека, предоставившего, между прочим, для продолжения праздника свою цыковскую дачу. Кстати, приглашенный туда Вовико, Тони заставила жениха помириться с обидчиком, как же он стоял у истоков нашей любви, бродил по казенному полугектару и угрюмо бормотал, Живут же сволочи, без всяких яких. Смешно вспомнить, ведь двухкомнатный финский домик, где обитал тогда Валентин Петрович, это просто хижина по сравнению с теперешним веселкинским коттеджищем в Пирогове. Позвали на второй день и Петьку Синякина. Он к тому времени уже поотирался на просторных диссидентских дачах в Кратове и Переделкине, поэтому номенклатурная фазенда святого человека никакого впечатления на него не произвела. Прихватив бутылку пайкового стрижамента, Синякин засел в беседке с внуком сталинского наркома, тот учился на одном курсе с Тоней, и Полина Эвалдовна питала некоторое время в отношении него матримониальные иллюзии –